Они все шли и говорили обо всем вперемешку. Для постороннего уха без смысла и порядка. Сразу обо всем. Говорили про Федю, девочек, Дмитрия Ивановича и про все, что делается на свете. У почты их окликнули. «Александра Константиновна!» — услышала Саша голос Новохатнего. «Вам с утра телеграмма лежит!» Она схватила телеграмму и под фонарем прочитала. «Еду, спасибо, целую руки, Королев!» «Бывает же! Бывает такое счастье! Какое у Новохатнего славное лицо! Он стоит под фонарем, и Саша видит это широкое доброе лицо, почему оно прежде казалось ей злорадным. «Павел Трофимович», — говорит она, — «помните, мы говорили с вами о врачах? Вы читали? Их выпустили. И вот вышел еще один, мой друг, отец Феди». «Откупились, бывает». «Что?» «А вот то, раз посадили, значит, за дело. А тот вдруг на тебе выпустили. Ясное дело, сумели откупиться. Они денежный народ, врачи эти». Почерком Лёши. «Дорогая Саша». Почерком Тани. «Дорогая Саша». Почерком Лёши. «Вот мы уже не на Курилах, а на Урале, и мне стыдно сейчас, что я так огорчался. Здесь оказалось очень здорово. Жаль, конечно, что не удалось кончить академию, но это, думаю, еще впереди, а? Здесь такая природа, что я просто одурел. Лопухи растут выше человека. В каждый лист можно вполне завернуться». Почерком Тани. «Это, конечно, художественное преувеличение». Почерком Лёши. «Ну, пусть преувеличение. Нельзя же совсем ничего не преувеличивать». «Нет, Саша, ты себе не представляешь, как здесь хорошо. Леса вековые, скалы предвечные, а горы...» Почерком Тани. «Смотри, казаки, повесть Льва Николаевича Толстого». Почерком Лёши. «Нет, Толстой отдельно сказал, а горы, а я совершенно отдельно. К тому же те горы были кавказские, а у нас уральские. Они мрачнее, древнее, угрюмее и, конечно, красивее. Быт у нас тоже ничего. Городок отстраивается, магазины появляются, с продуктами неплохо, только пока что вода из кранов не течет. Я уж почти совсем приспособился носить ее ведрами из колодца, но все никак не решу, продевать ли коромысло под погон или сверх погона. Почерком Тани. Все врет. Просто ему лень переодеваться в гражданское. Почерком Лёши. А еще здесь неподалеку есть чудесное лесное озеро со скальными берегами. В самые жаркие дни в нем можно даже купаться. Одна беда. Слой теплой воды сверху очень тонкий, а внизу совсем ледяная. Таня в этом тонком слое помещается, а я нет и очень ругаюсь. Одно утешение, что Таня скоро зачеркнута. Почерком Тани. Да, Саша, вы еще не знаете, что я поступила работать в школу. Свободных мест совсем не было, и знаете, что мне приходится преподавать? Рукоделие. Почерком Лёши. Чтобы ты поняла, Саша. Как это нелепо, вообрази, что тебе предложили бы преподавать бокс. Таня из всех женских рукоделий знает только одно – пришивать пуговицы. Вот она со своими ученицами и пришивает пуговицы целыми уроками, куда придется. На занавеску – так на занавеску, на пыльную тряпку – так на тряпку, потом отпарывают, потом снова пришивают. Так и урок проходит. Почерком Тани. И вовсе нет. Он так говорит из скромности. Раньше я действительно ничего не умела, а теперь почти научилась вязать на спицах. А кто меня научил? Лёша. Он сначала сам выучился по книге, а потом начал учить меня и почти выучил. Почерком Лёши.